Глава 35. Тамсин. Мы уходим слишком поздно. Я умираю от желания немного побыть наедине с Рисом, прежде чем завтра утром улечу домой вместе с Сэмом. Две долгие недели в Росдейле вдалеке от Риса. Не знаю, почему согласилась остаться надолго, но угрызения совести из-за родителей взяли вверх. При мысли об этом у меня сжимается горло. Словно думая о том же, Рис говорит. «Это всего две недели. Ты заметишь, что уезжала, только когда вернешься». Не уверена, сказал ли он это, чтобы успокоить себя, или действительно такой спокойный, каким кажется. Когда мы приходим ко мне, Рис открывает дверь, потому что мои ключи до сих пор у него. Мы заходим, и я сразу понимаю, что что-то изменилось. Пахнет по-другому. По-новому. Будто краской. Рис первым проходит в комнату и уже стоит у кресла, над которым на стене висит что-то, накрытое платком. «Готова получить подарок?» — с ухмылкой спрашивает он. А потом стягивает ткань, и под ней обнаруживается полка, похожая на ту, которую он сделал для кафе, только голубого цвета. Рис поставил на нее несколько моих книг. Она идеально вписывается в обстановку комнаты. «Был уверен, что тебе захочется цветную», — поясняет он и подходит ко мне. «Что скажешь?» «Она чудесная», — отвечаю я. «Огромное спасибо». Забравшись на кресло, поглаживаю покрытое краской дерево. Фантастически красиво. Спрыгиваю с кресла и достаю из-под кровати подарок для него. «Книга!» — произносит он, его глаза сияют. «Да, но не просто книга. Открывай же!» — тороплю его. Рис осторожно ее разворачивает, будто не хочет повредить красную упаковочную бумагу с белыми, зелеными и золотыми звездами. А мне не терпится, когда он закончит. «Прекрати так подпрыгивать. Это мой первый настоящий рождественский подарок, поэтому хочу насладиться и распаковкой тоже. В конце концов, это часть подарка». Он толкает меня на кровать, и я не сопротивляюсь. «Но ты так медленно это делаешь!» Но и я лежа на спине. «Сейчас». Рис бережно открывает бумагу. «Вау! Большое спасибо!» Говорит он, держа книгу. «Да ладно, не можешь же ты в самом деле думать, что я купила тебе подержанный экземпляр «Убить пересмешника». Иди сюда, я тебе кое-что покажу». Рис садится рядом, и я раскрываю книгу. «Видишь?» — с благоговением шепчу я и провожу пальцем по выходным данным. «Это первое издание». Рис тоже поглаживает строчку. «Но это же слишком дорого», — выдыхает он. Логично, да? Но в букинистическом магазине, похоже, не знали, что это первое издание. «Они это не проверили?» — с видом победительницы объявляю я. «У меня никогда не было ничего настолько ценного», — признается Рис. Его губы изгибаются в улыбке. «Ты и правда самая классная в мире». Он аккуратно кладет книгу возле себя и заключает меня в объятия. Щетина на его щеках слегка царапает мою кожу. Рис крепко прижимает меня к себе и гладит рукой по спине. «Это будут две по-настоящему дерьмовые недели», — говорит он мне на ухо. «А разве они не пролетят так быстро, что я не замечу, что уезжала?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает он, — «но для меня каждый день без тебя будет длиться, как год тюрьмы». «А ты, случайно, чуточку не преувеличиваешь?» Я пихаю его в бок. «Только если совсем чуточку», — ухмыляется Рис и целует меня. Прощание следующим утром оказывается не таким сложным, как ожидалось, потому что мы проспали. Мне приходится спешить, чтобы быть готовой ко времени, когда Сэм заедет за мной на машине. Рис еще не до конца проснулся, когда я выхожу из душа и торопливо одеваюсь. «Возвращайся в постель», — сонно бормочет он. «Не могу, Сэм будет здесь минуту на минуту, можешь оставаться столько, сколько захочешь. Захлопни за собой дверь, когда уйдешь». «А это не опасно?» — спрашивает Рис. — Оглянись вокруг. Что тут красть? Кроме того, я читала, что воры в большинстве случаев грабят первый этаж, потому что если проходить мимо других квартир, велик шанс, что тебя заметят. Раздается звонок. — Это Сэм. Я целую Риса и провожу рукой по его щеке. — Счастливого Рождества, Рис. — Счастливого Рождества, Тамсин, — говорит он, затем чуть тише. — Я тебя люблю. Мое сердце пропускает удар, внутри все сжимается. Не хочу оставлять его одного. Хочу остаться с ним и сказать, что тоже очень его люблю. Но спешка мешает мне выразить чувства. «Извини, я не хотел». «Тебе пора, Сэм ждет», — добавляет Рис и пытается отстраниться. «Но я сажусь рядом. Так я не могу уйти». «А я люблю тебя», — произношу я и еще раз его целую. Встаю и закидываю на спину рюкзак. Махнув рукой Рису, я ухожу. Встреча с родителями в аэропорту проходит скованно. Мама меня обнимает, но папино приветствие холоднее некуда. Хорошо, что рядом Сэм, который немного разряжает обстановку. По дороге в Росдейл мама общается с Сэмом. Мы с отцом проводим большую часть пути в тишине. Один раз он чертыхается, когда другая машина не уступает ему дорогу. Я смотрю в окно и наслаждаюсь видом деревьев, покрытых недавно выпавшим снегом. На меня накатывает странное ощущение дома, хотя мой дом не здесь. Возвращаюсь мыслями к Рису. Интересно, чем он сейчас занимается? До сих пор поверить не могу, что утром он признался мне в любви. Его слова продолжают эхом звучать у меня в ушах, а на душе становится тепло, стоит об этом вспомнить. Это чувство поможет мне выдержать холодный прием. Когда мы тормозим перед нашим домом, я прощаюсь с Сэмом. Он достает вещи из багажника и направляется к соседнему коттеджу. Теперь я и правда сама по себе. Папа охает, вытаскивая мой рюкзак. Очевидно, что мой визит он считает излишними хлопотами. «Я перестелила твою постель и пропылесосила в комнате», — говорит мама. «Спасибо», — бормочу я. «Хорошо, что ты приехала, Тамсин». Надеюсь, она действительно так думает. Дом встречает меня знакомым запахом, но мне не удается ощутить атмосферу праздника и приятных воспоминаний. Вечером мы садимся ужинать, и мама просит рассказать про учебу. Ее голос звучит язвительно. Отец не поднимает взгляда от тарелки. «Все хорошо», — начинаю я. «С обязательными дисциплинами справляюсь без проблем. И предметы, которые взяла дополнительно, мне очень нравятся. Дискуссии о литературе — это как раз для меня». Папа фыркает. «И каким образом это поможет тебе платить за жилье? Насколько знаю, ты отказываешься выйти замуж за мужчину, который сможет тебя прокормить. Вероятно, ты свысока смотришь на меня и свою мать из-за того, что мы предлагали тебе надежный дом». «Нет, пап, ничего подобного», — быстро отвечаю я. «Решение, которое принимали родители, — это только их решение. Мне бы и в голову не пришло презирать их за то, что они выбрали традиционное распределение ролей. Но, может, вы попробуете понять и меня? То, что сработало в вашем случае, не обязательно сделает счастливыми остальных». «Сделает счастливыми», — передразнивает отец. «Дело не только в самореализации и удовольствии, дочка. Однажды приходится брать ответственность за себя и других, как это сделал бы Доминик». «Доминик?» — повышаю голос я. «Он здесь при чем? Если ты забыл, он изменил мне. В нашей квартире. Мне очень жаль, но ваш горячо любимый Доминик оказался не таким, каким казался». «Он совершил ошибку, Тамсин, единственную!» «Ты ведь выучила хиповые принципы дедушки!» «Разве прощение в их число не входит?» — вмешивается мама. «Но сейчас мне гораздо лучше». Предпринимаю новую попытку я, но папа комкает салфетку, кидает ее на стол рядом с тарелкой и встает. «Гарольд!» — зовет мама, чтобы заставить его сесть обратно. «Я не намерен больше это выслушивать!» — орет он. «У нее могло быть все! Это твой отец виноват! Ты всегда вела себя с ней слишком мягко! Мы обязаны были защитить ее от него!» «Все, с меня довольно!» — кричу я. «Зато кем стала, я обязана дедушке и чертовски этому рада!» «Следи за выражениями!» — одергивает меня мама. «Чертовски рада!» — громче повторяю я. «Я, наконец, счастлива, а вы не стараетесь меня понять. Вы хотите, чтобы я вернулась сюда, в дом, где никогда не могла быть свободной?» Мама ахает. «Да, мам, для меня этот дом — тюрьма. Мы с Домиником не подходили друг к другу, и я не вписывалась в эту семью. Но вместо того, чтобы порадоваться, когда я нашла то, что доставляет мне удовольствие, и, кстати говоря, еще и любовь, вы все уничтожаете и выставляете меня наивной и глупой. Как же я зла на них». Я начинаю распаляться, и тут мама примирительно поднимает руку. «Все это бессмысленно. В конце концов, скоро Рождество, не надо ссориться». Невероятно, но даже в этот момент, во время нашего первого откровенного разговора, она пытается не потерять лицо. «В Рождество не принято ссориться. Точка. У меня вырывается смех». «Гарольд, ты сейчас же сядешь на место. Тамсин, ты расскажешь нам о своем новом друге». Я приготовила ужин и собираюсь насладиться им в кругу семьи. Папа садится, разглаживает салфетку на коленях и начинает судорожно отправлять в рот фасоль. Мама с довольным видом кивает и обращается ко мне. «Итак, мы имеем право хотя бы узнать, с кем у тебя завязались отношения?» Я сглатываю. Я не планировала говорить о Рисе, но слова сорвались у меня с языка. Возможно, мама права, и нам следует поддерживать видимость нормальной семьи. Если хотим продержаться следующие 2 недели, это нам очень поможет. Его зовут Рис, я познакомилась с ним в кафе. «Рис, интересное имя», — говорит мама, вероятно, чтобы хоть что-то сказать. «Он учится с тобой?» «Нет, он работает». «Это хорошо», — заявляет отец. «Он хорошо зарабатывает?» «Пап», — отвечаю я, и он скидывает руки, извиняясь. Мама настороженно переводит взгляд с него на меня, а когда понимает, что ситуация не накаляется, расслабляется. Он тоже увлекается литературой. Нам есть о чем поговорить. Я знаю, что он всегда меня поддержит, а я его. На последних словах у меня образуется ком в горле. Мне невыносима мысль, что я так далеко от него. «Звучит прекрасно, дорогая», — произносит мама. «Правда, Гарольд? Скажи дочери, что это звучит прекрасно». «Звучит прекрасно», — ворчит папа, и мама самодовольно улыбается. Следующие несколько дней мы ходим на цыпочках вокруг друг друга. Общаемся подчеркнуто вежливо и исключительно на безобидные темы. Рождественское утро проходит тихо, гостиная украшена к празднику. Как и каждый год в начале декабря, папа принес елку, на которой мама развесила белые и красные шарики. На стене над телевизором растянута гирлянда с надписью «Счастливого Рождества», а на окне я повесила звезды, которые сделала еще в начальной школе и которые знавали лучшие времена. Но после небольшой починки они смотрятся красиво. Мама в восторге от шелкового шарфика, который я ей купила. А папа одобрительно кивает, получив книгу о гражданской войне в США. Мы ведем себя как нормальная семья, и я собираюсь сказать спасибо за черную сумочку, как вдруг раздается стук в дверь. «Кто бы это мог быть?» — спрашивает папа. «Санта-Клаус?» «Не говори глупости, Гарольд», — говорит мама, у которой напрочь отсутствует чувство юмора. В чем нельзя ее винить после стольких лет брака с моим отцом? Подойдя к двери, она восклицает. «Нет, вот это сюрприз! Мы 100 лет тебя не видели! Заходи, заходи, ты же замерзнешь!» Сияющей улыбкой мама возвращается в гостиную. «Посмотрите, кто нанес нам рождественский визит!» За ней в комнату входит Доминик. Я замираю. Что он здесь делает? Он отлично выглядит. Волнистые русые волосы зачесаны назад. На нем облегающая водолазка, идеально сидящие темно-синие джинсы и кожаные туфли. Я вспоминаю, как сильно была в него влюблена. Но затем в голове вспыхивает картинка. Он и Сьюзи. Они с отцом здороваются, ударив по рукам, и обмениваются последними новостями о любимой бейсбольной команде. Доминик поворачивается ко мне. «Там Син!» Просияв, он идет в мою сторону, раскидывает руки и заключает в объятия. «Привет!» Натянуто здороваюсь я. «Мне необходимо было тебя увидеть», — шепчет он мне в волосы, и я отстраняюсь. «Гарольд, поможешь мне на кухне?» — щебечет мама. «Уверена, вам много всего нужно друг другу рассказать. А мы отлучимся на минутку, прошу нас извинить». «Ну, конечно, Франсин», — отзывается Доминик. Отец семенит вслед за мамой, и впервые в жизни я не рада тому, что он вышел из комнаты. «Что все это значит?» — спрашиваю у Доминика, когда мы остаемся одни. «С Рождеством», — говорит он и протягивает мне длинный сверток с красной лентой. «Мы больше не вместе», — отвечаю я, не собираясь принимать этот подарок. «Да, знаю», — не сдается Доминик. «Вот почему я здесь. Ты не дала мне возможности извиниться, ни единого шанса. Прости меня, ангел мой. Я не хотел сделать тебе больно и понимаю, что ошибся. Но такого больше не повторится». Это был момент слабости. А Сьюзи воспользовалась ситуацией. «Что-что?» — ошарашенно переспрашиваю я. «Ты сваливаешь все на нее?» «Разумеется, в таких вещах всегда участвуют двое. Но я сожалею». Он разворачивает упаковку и раскрывает черную коробочку. В ней лежит цепочка с серебряным кулоном со вставкой в виде синего камня. «Пожалуйста, прости меня», — говорит он и пытается надеть на меня цепочку. «Прекрати!» — выпаливаю я. «Мне не нужен твой подарок. Прибереги его для следующей девушки». Доминик выглядит растерянным. «Ты должна стать моей будущей девушкой. Я хочу с тобой встречаться», — умоляюще произносит он. «Доминик», — отвечаю я, — «этого не будет. Ни в этой жизни, ни в следующей. Я прощаю тебя, хорошо, но это не означает, что мы когда-нибудь снова станем парой». «Ты не можешь так поступить», — заявляет он. «Я расставил книги в квартире, сделал все так, как ты хотела». «Тебе лучше уйти», — прошу я, потому что эта ситуация начинает меня нервировать. «Сегодня Рождество, иди к своей семье». «Я...» — он не заканчивает фразу и медленно встает. Идет к гардеробу, где снимает с крючка куртку. «Это не последнее мое слово, Тамсин», — цедит он сквозь зубы, прежде чем закрыть за собой дверь. «О нет, последнее!» — бормочу я, когда он уходит. До конца дня мы с родителями не обмениваемся ни словом, настолько они возмущены моим поведением. Они считают, что я должна была, по крайней мере, пригласить его за стол. По их словам, я думаю только о себе, а ведь они были рады снова увидеться с Домиником. Не могу дождаться, когда закончится этот день.